Глава 15. На другой день Павел Павлович немного опоздал и вошел к Равелиным, когда уже все, в том числе и Вера с Люсей, приехавшие раньше, сидели за столом. Общество было небольшое. Шилаев заметил стройную даму в темном платье, которая сидела к нему спиной. Он видел затылок с гладкими блестящими черными волосами, и эти волосы, зачесанные не кверху, что-то смутно и неопределенно напомнили ему. Подойдя здороваться к хозяйке, он нечаянно взглянул в зеркало, висевшее против стола, и чуть не вскрикнул от удивления и неожиданности. На него глядело бледное, не изменившееся в 3 года лицо Софьи Александровны Рудницкой с черными соединенными бровями. В одну секунду Шилаев вспомнил и свое знакомство, и унылый богатый дом в Хатинске, и золотистую мебель ее спальни, и всю их странную историю. Павел Павлович не мог сообразить, что ему следует делать. Его жена не видела Софьи Александровны в Хатинске, но слышала ее фамилию, могла вспомнить. И если не узнать Рудницкую, то можно подать повод к подозрениям. Но, с другой стороны, хочет ли она, чтобы ее узнали? Рудницкая сама вывела Павла Павловича из затруднения. «Мы, кажется, знакомы с месье Шилаевым», – произнесла она холодно и спокойно, когда Антонина хотела их представить. «Еще в Хатинске, если вы не забыли, вы давали уроки моему покойному сыну». Шилаев поклонился и пробормотал что-то вроде «как же, он помнит». Антонина указала ему место рядом с Софьей Александровной против зеркала, и он мог удостовериться, что имеет довольно растерянный вид. К довершению неприятности он увидал рядом с Антониной толстого мальчугана с бледно-рыжеватыми волосами и розоватыми щеками, действительно очень хорошенького. Он был прелестно одет, держал себя прилично и важно, и только изредка говорил няньке в чепце, стоящей сзади, непонятные слова, на которые она отвечала по-французски. Павел Павлович немедленно догадался, что это его сын, и неловкость и отчаяние его усилились. Он было попробовал вызвать в себе отеческие чувства, повторял про себя «сын мой, это сын мой, плоть и кровь моя», но к собственному удивлению и негодованию не испытывал никакой нежности. Мало-помалу у него даже явилась ненависть к розовому мальчугану, который, казалось, ему был причиной всего и неизгладимой уликой его преступления. С ужасом подумал Павел Павлович, что мальчишка, вероятно, похож на него, что Веруни и Антонина и другие могут заметить это. Ему хотелось вскочить и убежать. Украдкой он взглядывал в зеркало на себя и сейчас же переводил глаза на мирно уплетающего завтрак младенца, стараясь определить, насколько разительно сходство. Ему казалось, что все уже заметили и поняли, и молчат только из приличия. Его желание убежать усилилось до крайних пределов. Но вместо этого он почти неожиданно для себя обратился к Софье Александровне. На лице у него расплылась глупая улыбка, и он для чего-то спросил, чувствуя, что падает в бездну. «Это ваш прелестный малютка?» Если бы Антонина не говорила с другими в эту минуту, она верно заметила бы что-то ненормальное в Шилаеве и в его вопросе. Но теперь эту странность заметили только сама Рудницкая, которая отлично поняла ее. И Люся, всегда следившая за Павлом Павловичем внимательно и молчаливо. Она подозрительно блеснула своими бесцветными глазами и опустила ресницы. Веруня принялась хвалить ребенка. «На него дурно влияют жары, которые начались», – промолвила Софья Александровна. «Через 2 дня мы уезжаем на итальянские озера». «Как через 2 дня?» – воскликнула опечаленная Антонина. «Вы рассчитывали остаться еще месяц». «Да, дорогая, но теперь здоровье мальчика, да и мужа, заставляет меня изменить планы». Она улыбнулась и чуть-чуть из-под ресниц взглянула на Павла Павловича. Он понял, что их встреча для нее так же неожиданна, как для него, что она его щадит, ради него уезжает, и ему стало легче на душе. Он хотел бы поблагодарить ее, но не знал, как это сделать. Люся вдруг принялась выражать своей новой знакомой необычайную симпатию. Она обыкновенно такая сухая со всеми и даже немного презрительная, сразу изменилась. Обнимала Софью Александровну, клала ей голову на плечо, говорила, что обожает ее, и с ожиданием смотрела в глаза. Такая любовь всем показалась странной. Хладнокровнее других к ней отнеслась сама Софья Александровна. «Я очень рада, милочка, что заслужила ваше расположение», — сказала она со снисходительным равнодушием, и больше уже не занималась Люсей, которая все-таки осталась на коленях перед стулом Софьи Александровны, обнимая ее талию. Когда Рудницкая собралась уезжать, Люся вскрикнула. «Ах, нет, нет! Ради бога, я вас не отпущу! Ни за что! Так скоро! И на днях вы нас покинете совсем! Останьтесь, ангел, божественная!» Антонине сделалось неловко, а сконфуженная Веруня осмелилась сказать. «Люся, может быть, ты затрудняешь мадам Рудницкую?» Люся только сверкнула на нее глазами и продолжала свои сожаления. «Я не могу остаться, дорогая», — по-прежнему равнодушно сказала Софья Александровна. «Ну, так позвольте мне сегодня с вами поехать, куда вы поедете», — умоляла Люся. «Я не хочу подумать, что мы больше не увидимся». Рудницкая взглянула на нее пристально и промолвила коротко. «Поедемте». Люся, казалось, этого только и ждала. Она вскочила с тайным торжеством, надела шляпку и взяла зонтик. Через минуту ландо Рудницкой было подано, и они вчетвером, считая Бебе и няньку, уехали из отеля «Антип». Шилаев на прощание крепко пожал руку Софье Александровне. Она, очевидно, весьма тактичная женщина, но все-таки у него гора спала с плеч, когда она уехала и увезла этого толстого малыша. Слава богу! Зачем только Люся отправилась с ней? Она так смотрит, будто знает. Уж не хочет ли она выпытать правду у Софьи Александровны? Зачем ей? Странная эта Люся. То же самое, то есть, что Люся странная девушка, думали и Антонина, и Веруня. А Тетеревович сосредоточенно соображал, успеет ли он до окончания срока своего отпуска съездить на итальянские озера.